Глава 6. То, что должность крепостного чародея не только одна из самых ответственных, но еще и самая безответственная, Кассиус осознал только сейчас. Пока твари атаковали, он жил в башне. Спал, ел и, в общем, делал все, что делают живые люди. Но исключительно там, наверху, в небольшой круглой комнате с решеткой вместо окна. Если встать в центре, то до стены будет ровно 3 широких шага, в любую сторону. Кассиус сам себе напоминал диковинного зверя в клетке. Зато теперь юноша свободен в пределах крепости. Разумеется, до следующей атаки. Дежурство, отчеты, задания вышестоящих командиров, общие тренировки, хозяйственные повинности, помощь в заготовке метательных снарядов, ремонт повреждений кладки крепостных стен — все то, чем занимались остальные, его не касается. Чародей должен только одно — защищать крепость. И точка. Так что Кассиус гулял. Беседовал с некоторыми людьми, рассматривал и выяснял то, что еще не успел узнать. И откровенно наслаждался этим. После жесточайшей недели непрерывных атак тварей, прогулка от одного края крепости до другого или встреча рассвета вызывали массу положительных эмоций. Сейчас он сидел внутри крепостного кольца. Удобно привалившись к нагретому солнцем камню, Кассиус наблюдал за тренировкой 3 десятков солдат. Впрочем, солдатами они лишь назывались, на деле сильно не дотягивали до этого звания. Практически все толковые воины, попадая сюда, получали командные должности или шли в охранники чародеев, а остальных называли гордым званием «солдат». Мокрая от пота одежда, свистящее дыхание, бордовые лица. Вот таким состоянием закончилась небольшая пробежка в 5 кругов внутри пустого пространства крепости. Кем же они были раньше, до того, как попали сюда? Ну, кем бы ни были, к воинской стезе они не относились никаким боком. «Как всегда отвратительно! Выносливости как не было, так и нет! Вы не воины! Вы толпа крестьян! А ведь многие уже тут не первый месяц! Можно было бы заняться собой! Вы что, хотите сдохнуть в следующий штурм?» Возмущался полный мужчина-командир, прохаживаясь перед небольшой группой солдат. Основания для возмущения у него действительно имелись. У него даже дыхание не участилось, хоть пробежал столько же. «Ну ладно, хватайте учебное оружие и строиться. Мечники слева, копейщики справа. Быстрей, быстрей!» Солдаты засуетились, выбирая деревянное оружие. «Все с деревяшками в руках? Хорошо. Разойдитесь чуть пошире, чтобы не задеть соседей. Начинаем отрабатывать удары под мою команду. Не забываем, 3 уровня. Голова, шея, туловище, ноги. Начали! Эй! Эй! Эй!» Под бодрые вопли Валента солдаты машут муляжами оружия. Первые несколько минут довольно сносно. Но потом хилое физическое состояние дает о себе знать. Движения становятся вялыми, разболтанными, перестают попадать в счет. Строй окончательно превращается в толпу. Толстый командир морщится и, раздраженно махнув рукой, командует. «Стоп! Вольно! Отдыхаем!» Солдаты повалились на землю, переводя дыхание и вытирая пот. Прикладываясь к фляге на поясе, Валент подошел к Кассиусу. «Ну как тебе мои воины?» Иронию в голосе не услышал только глухой. Впрочем, вместе с иронией там присутствовала и изрядная горечь. «Не нравится?» — понимающе усмехнулся юный маг. «Да они никакие! Вообще никакие! По сравнению с последним местом службы, гарнизоном при городе Шатори, просто червяки, бесхребетные, хилые, неуклюжие слизняки!» — сплюнул на землю командир. «Ладно, пусть немного отдохнут, потом еще погоняю. Ты сам-то не хочешь размяться?» «Хочу», — вздохнул юноша. «Но единственный, кто мне тут противник, — Мамерк. Но мы не ладим, так что не с кем, к сожалению». Полное лицо командира расплылось в ехидной улыбке. «Это ты так думаешь. Молодой еще, горячий. Все бы тебе силами с чародеем помериться, да посильнее». «И что ты этим хочешь сказать?» — оживился Кассиус. «А головой подумать? Вы, чародеи, сильны только тогда, когда колдовством помогаете. Правильно?» «Да. Если не помогать, то только чуток. Так что попробуй-ка со мной справиться без магии. Тогда я расскажу кое-что, если сам не догадаешься». Кассиус задумался. Каким чудом чародей может сражаться без магии, как обычный человек? Такого же не бывает. Напитка энергии тела у опытных магов на уровне рефлекса. Использование магии в движениях тоже становится неотъемлемой частью чародея, как дыхание. Если использовать все подчистую, то никакой тренировки дальше не будет. Это состояние называется энергетическим истощением. Молодые маги будут чувствовать себя плохо, зрелые — лежать пластом, старые же либо впадут в кому, из которой самостоятельно не выберутся, либо сразу смерть. Уж очень организм привыкает к заемной силе. Валент равнодушно стоял рядом, иногда побулькивая флягой, и присматривал за отдыхающими солдатами. Кассиус уже не на шутку увлекся, размышляя над поставленной задачей. Очень необычной задачей. «Предположим, что способ такой есть», — размышлял юноша. «Нет, даже не так. Должен быть. Ведь почему-то же Валент предложил это. Значит, он уверен, что есть. Вряд ли матерый воин будет шутить подобным образом. Хорошо, значит, подумаем. Чисто теоретически, как такое можно сделать? Ну, во-первых, какой-то артефакт. Возможно, есть какой-нибудь тренировочный артефакт с нужным эффектом. Но у меня их точно нет. Значит, это решение неправильное. По крайней мере, сейчас для меня». «Эй, лентяй, подъем!» — активизировался командир. «Отдохнули и вперед! То же самое упражнение! Под мою команду! Хей! Хей! Хей!» Солдаты с недовольными лицами вернулись к упражнениям. «Артефакт отпадает. Еще один способ — потратить почти всю энергию, оставив буквально крохи. Вариант? Нет, плохое решение. В процессе тренировки мышцы моментально потратят остатки энергии на движение. Итог — истощение. Так что тоже не подходит. Нужно как-то сделать так, чтобы энергия была, но в то же время в теле ее было немного, иначе скорость и сила будут на уровне чародеев, а не простых людей. Возможно, какой-то накопитель с энергией и тянуть оттуда потихоньку. Нет, не то. В этом варианте опять нужен специальный артефакт». Давно уже закончили тренировку усталые солдаты. Ушли. Командир Валент посмотрел на задумавшегося Кассиуса, хмыкнул, сделал очередной глоток из своей бездонной фляги и тоже ушел. А юноша все сидел, привалившись к теплому камню, и решал поставленную задачу, перебирая все возможные варианты и отбрасывая те, что казались откровенно бредовыми или неправильными. Его учитель-маг всегда напирал на чародейскую практику. Чем проще, тем лучше. Чем сильнее, тем лучше. Чем быстрее, ну, в общем, понятно. Сейчас же Кассиус чувствовал, что ему очень не хватает общей теории. Конечно, простейшие принципы, жизненно необходимые любому чародею, юноша знал. Польза напитки энергии, один способ развития силы дара, азы самолечения магии, теория дополнительного усиления концентрированными импульсами магии ударов, блокировка отдельных чувств. Вот, в общем, и все. Остальное учитель не считал нужным давать. По его мнению, рано. Хотя стоит заметить, что большинство чародеев на этом уровне остаются всю жизнь. Денег за службу такие маги получают прилично, высокий статус чародея есть. Что еще нужно человеку для счастья? Многие даже не развивают силу дара, ведь это очень больно. Гораздо легче пользоваться тем, что есть от природы. А там, глядишь, за десяток-другой лет и возможности увеличатся самостоятельно и без боли. Правда, немного. Теперь же, столкнувшись с необычной проблемой, Кассиус жалел, что не потратил время на изучение теории. А ведь возможность была. Стоит вспомнить неплохую родовую библиотеку. Но юноша на тот момент слишком гордился собственными успехами. да и учитель вторил. Молодой господин Корта очень талантлив. Все, что нужно, чтобы огранить алмаз его умений, это упорные тренировки и время. Теперь же ни опытного учителя рядом, ни умных книг. Единственный толковый чародей в округе считает его, Кассиуса, чуть ли не чернью, недостойной общаться с ним. Высокомерная тварь. Выход только один — экспериментировать, пытаясь нащупать нужный способ. Следующие дни проходили по одному и тому же сценарию. Благо, пока новых нападений твари не было. Ранний подъем, тренировки с мечами, плотный завтрак, после которого Кассиус возвращался к себе в комнату, и бесчисленные эксперименты с энергией, поглотившие все свободное время. Поздний ужин, сон. Бесцельное шатание по территории крепости прекратилось. Все разговоры с посторонними тоже свелись к минимуму. Ланда даже забеспокоился. Шутка ли, молодой парень внезапно превратился в чуть ли не затворника. Отговорился магическими тренировками. Поверил или нет, непонятно, но приставать с расспросами перестал, что и требовалось. 5 дней подряд непрерывных экспериментов принесли результат. Откинув десятки неудачных вариантов, Кассиус остановился на 2. Они теоретически после долгих тренировок могут подойти. Осталось окончательно выбрать 1, ведь время, затраченное на тренировки, обещало быть огромным. Глупо тратить столько сил на развитие навыков, практически бесполезных в дальнейшей жизни. А с учетом места, где он проживает, и клятвы отомстить, попросту вредно. Стук в дверь отвлек юношу от размышлений. Открыв, Кассиус удивленно замер. Такого посетителя он точно не ждал. На пороге, нервно сплетя пальцы и уставившись в пол, мялся Влава. «Разреши поговорить с тобой», — попросил толстяк, все так же не поднимая глаз. «Ну давай, проходи». Кассиус шагнул в сторону, давая зайти в комнату. Прикрывая за ним дверь, юноша с любопытством приготовился слушать. Ни единой идеи, что хотел сказать Влава, не было. За то, что прервал его размышления, Кассиус тоже не рассердился. От постоянных экспериментов и попыток осмыслить результаты хотелось выть волком. Любой повод перевести внимание, хоть ненадолго, воспринимался организмом сугубо положительно. «Я бы хотел попросить...» — начал Влава и нерешительно замолчал. Кассиус терпеливо ждал. Вот только любопытство потихоньку сменялось раздражением. Похоже, недочародей пришел, чтобы что-то выклинчить. Непонятно что, но это уже не нравилось юноше. Влава неожиданно упал на колени. «Возьми меня в ученики, пожалуйста! Я на все готов ради этого!» Первое, самое сильное желание Кассиуса было как следует заехать ногой по коленопреклонной фигуре и после объяснить, что не будет тратить свое время на кого попало. Остановило лишь осознание, что этим поступком он станет сильно похож на высокомерного ублюдка Мамерка. Скрипнув зубами, Кассиус сдержался. «Но каков наглец, а? Учить его магии! Ха! Да за учебу магии наследника рода Корта его отец Алессандро платил полновесным золотом его учителю. Каждую неделю!» А тут пришел практически незнакомый Кассиусу человек и требует его учить. «Нет». Короткое слово разрушило все надежды стоявшего перед ним человека. «Ну почему?» — с обидой в голосе вскочил Лава. «Учить магии, особенно в начале, потребует слишком много времени. С чего это я должен тратить его на тебя? Мне есть чем заняться и так». Выставив за дверь неожиданного посетителя, Кассиус раздраженно фыркнул. «Замечательное предложение, просто прекрасное. Тратить кучу времени и сил на кого-то, вместо того, чтобы повышать свои шансы выжить. Здесь, в Белой крепости. За спасибо, ведь большего Влава не предложит. На такое согласился бы лишь идиот». Удивившись человеческой наглости, юноша вернулся к прерванному занятию — размышлениям. Осталось 2 реальных варианта. Времени хватит лишь на 1. Какому из них отдать предпочтение? Первый — понизить количество магии в организме до минимума. По мере траты остатков энергии научиться непрерывно впитывать из-за грани ровно столько, сколько тратится. Обычно чародеи поступают проще. Потратив почти все, они останавливаются, концентрируясь на своем даре, и вытягивают огромное количество энергии за кратчайший промежуток времени. Пополнять запас магии в движении они не в состоянии. Ну, или Кассиус про это никогда не слышал. Основная проблема этого метода в том, чтобы сделать этот процесс естественным, как дыхание. Реально ли это вообще? Ответ на этот вопрос могут дать только длительные тренировки. Второй продуманный способ заключается в том, что всю доступную магию стянуть в одну-две небольшие области тела. Создавать своеобразное хранилище. И постепенно, по мере расходования оставшейся энергии в теле, плавно пополнять ее количество. У этих способов может быть логическое продолжение. Первый вариант обеспечит относительную незаметность от других чародеев. Если энергии минимум, то мага от неодаренного человека сложно отличить. Нужно внимательно исследовать ауру. Еще если научиться достаточно быстро пополнять энергию, не отрываясь от того, чем занимаешься, можно получить эффект практически неисчерпаемого резерва. Развитием второго варианта служат техники взрывного выпускания энергии. И это логично. Если ты способен удерживать в небольшом объеме очень большое количество энергии, кто помешает ее направленно выпустить? Юноша краем уха слышал про такие техники. Несколько часов подряд Кассиус мысленно обсасывал эти два варианта, ища слабые и сильные стороны. По-хорошему, нужно попытаться освоить оба эти умения. Но времени на это нет. Так что пока что придется выбирать. В итоге юноша решил поступить так. 2 дня посвятить первому варианту и столько же второму. И сравнивая, выбрать тот, который легче дается. Кассиус решил, что в условиях, когда находишься в Белой крепости среди смертников, нужно выбирать то, что легче идет. Максимум силы за минимум времени. Иначе можно не дожить до нужных результатов тренировок. Следующие 2 дня обитатели крепости с любопытством посматривали на непонятно чем занимающегося мага. Юноша бегал внутри крепостного кольца от восхода до заката, отвлекаясь только на еду. Замедляясь практически до бега на месте или наоборот, ускоряясь за пределы человеческих возможностей. Иногда замирал с закрытыми глазами, чуть ли не на полчаса неподвижно стоя на одном месте, бормотал что-то под нос и вновь срывался с места. Несмотря на любопытство, никто не решился беспокоить или отвлечь мага, хотя в окнах выходящих внутрь крепостного кольца то и дело мелькали любопытные лица. Тихо переговариваясь, многие обсуждали, пытаясь угадать, что же делает крепостной маг. Люди остаются людьми. Здесь, оторванные от остальной империи, они отчаянно скучали. Любое событие гарантировало всплеск интереса солдат и бурное обсуждение. Глядя на юного Кассиуса, мнения людей разделились. Наибольшей популярностью, несмотря на абсурдность, пользовалась версия о том, что самый юный чародей свихнулся. Мол, когда не нападают твари, ему ужасно скучно, не помогает ничего. Ни успокаивающий чай, ни долгие тренировки с оружием помогали бы только убийства простых солдат, но комендант запретил. Так что приходится таким способом унимать приобретенную кровожадность. Вторая версия, что маг нашел какой-то способ сбежать, и поэтому сейчас тренируется в беге. Да не простом, а чародейском. Мол, чтобы всю пустыню одним махом пробежать. За 2 дня непрерывных тренировок Кассиус выяснил. Постоянно тянуть энергию из-за грани без полного сосредоточения не в состоянии. Впрочем, юноша подозревал это и раньше, но надежда была. Теперь ее не осталось. Десятка спокойных лет тренировок тоже нет, чтобы попытаться упорством переломить ситуацию. Так что эта идея заслуживает забвения, по крайней мере, пока Кассиус в крепости. Зато второй вариант порадовал. Энергия ощутимо поддавалась. Некоторое ее количество удалось спрессовать внутри себя в небольшую сферу. Правда, развеялась она моментально, стоило чуть-чуть нарушить концентрацию. Однако это уже не важно. Придуманный метод явно рабочий. Значит, дело только за практикой. Несколько дней промелькнули мгновенно. Так показалось юноше. Отвлекаясь только на сон и еду, Кассиус занимался изобретенным способом тренировок. Энергия поддавалась все охотней, позволяя ужать почти половину запаса маны в небольшую сферу. Юный чародей решил называть его хранилищем. Однако для того, чтобы поддерживать это состояние, приходилось постоянно сосредотачиваться. Секундная потеря концентрации, и хранилище развеивается, волной энергии расходясь по всему телу. Но юноша надеялся, что это всего лишь дело времени и упорства. Тренироваться бесконечно нельзя, иначе быстро перегоришь. Кассиус быстро усвоил эту нехитрую истину, ведь дарк-магии обнаружили в нем очень рано. Тренировки по 5-6 часов в день для любого ребенка кошмарны. Детям вообще очень тяжело сосредотачиваться на чем-то одном длительное время. Но для наследника рода Корта это была норма. Впрочем, именно это повлияло на то, что Кассиус ценил отдых. Расслабившись, юноша сидел на крепостной стене. Не на широкой части, покрытой иссохшими досками. Нет, он сидел там, где люди не ходят. На высоком каменном зубе, свесив ноги наружу крепости, в пустоту. Отточенное чувство равновесия позволяло отдыхать там, где обычный человек обливался бы потом от страха высоты. Теплый ветер обдувал босые ноги, мускулистый торс и слегка трепал потрепанные штаны. Остальные вещи были практически неподвластны потокам воздуха. Они лежали рядом, аккуратно свернутые и придавленные тяжелыми мечами. А спереди во всем великолепии лежала степь. Черная мертвая земля вокруг крепости чуть подальше сменялась обыкновенной, рыжеватой. Низкорослые степные травы покрывали пространство неравномерно, как бы сбиваясь в буро-зеленые пятна. Ветер гонял высохшие шары перекати поле. Эти странные растения, созревая, умирали. Тогда основной стебель, соединяющий надземную часть с корнем, ломался. Так и катались высохшие растительные шары по всей степи, роняя семена. А наверху, в синей выси, гордо реет какая-то птица. Причем она постоянно летает на такой высоте, что Кассиус, даже используя усиление энергии и зрения, еще ни разу не смог отчетливо разглядеть пернатое создание. Что вообще птица делает в такой выси и как она добывает себе пропитание, юноша не знал. Впрочем, это его не сильно интересовало. Зато темная точка далеко впереди, в районе дороги к крепости, привлекла внимание. Теплый воздух, поднимаясь от разогретой земли, мешает рассматривать, превращая далекие предметы в размытое марево. Темная точка чего-то довольно крупного еще минут 20 постепенно увеличивалась в размерах, пока Кассиус не смог разглядеть приближающуюся повозку. Время, определенное самим себе для отдыха, давно закончилось, но юноша не спешил возвращаться к тренировкам. Любопытство не позволило. За первой повозкой, как оказалось, скрывалось еще 5. Крытые шкурами, широкие, вместительные, из старого темного дерева. В такой же Кассиус приехал сюда. Вроде бы недавно, но с того времени столько всего пережито, кажется, будто бы это было несколько лет назад. Подождав, пока повозки подберутся ближе, юноша одним движением спрыгнул с каменного зуба. Спокойно оделся и пошел вниз. Ему было интересно посмотреть на вновь прибывших. Во внутреннее кольцо крепости он спустился вовремя. Приветственно кивнув стоящему там коменданту, Кассиус развернулся к единственному проходу, ведущему наружу из крепости. Пару минут ожидания закончились появлением Олюса Бранта. Худощавый адъютант в этот раз работал проводником для новеньких. Шагнув в сторону, он ушел с прохода, а дальше пошли новые ссыльные. Кассиус развлекался тем, что пытался угадать род занятий и сословия прибывших в крепость по внешности и поведению. Первыми вошли два невысоких крепыша. Серые бесформенные рубахи, такого же цвета штаны, обмотки на ногах. Потертая шапка, похожая на половник у одного, и кусок тряпки, стянутый за углы веревкой на голове у второго. Лица, заросшие бородой, глаза опустили сразу же, как только увидели коменданта. Остановились в шаге от выхода. Скорее всего, крестьяне или бедные ремесленники. Следующим появился высокий, худощавый мужчина. Быстрым взглядом окинул коменданта и Кассиуса. Спокойно подошел поближе к коменданту. Вот тут даже задумываться не нужно было. Воин. Профессиональный. На это намекали мягкие, стелящиеся шаги, уверенный взгляд и шрамы, густо покрывавшие руки. Побольше бы таких в крепость. Следом целой группой ввалились 7 человек. Вроде бы разный рост, комплекция, одежда странная, очень уж разнообразная. У одного, например, дорогие и когда-то красивые сапоги с искусным тиснением прикрывались замызганными крестьянскими штанами, а заплатки на простенькой рубахе у второго были явно из шелка. Третий, помимо одежды а-ля небогатый ремесленник, щеголял в небесно-голубой накидке, отороченной золотистым шитьем, что вместе со спутанной бородой выглядело откровенно странно. Отошли подальше от всех, тихо переговариваясь. Лица у многих в шрамах, взгляды из-под лобья. Эти люди ничего доброго не ждут от окружающих. Зато сами явно привыкли наносить добро. Похоже, разбойники из какой-нибудь глуши. Были бы это городские грабители, одевались бы не так пестро, чтобы сливаться с толпой черни. Следом выскользнул низкий, полноватый мужчина, солидно одетый. Даже после двухнедельного путешествия по пыльной степи металлические пряжки на легких башмаках и пуговицах на сюртуке сверкали на солнце. Яркий желтый платок повязан на руке чуть выше локтя. Касси услышал, что в столице так многие одеваются. Вроде бы даже цвет повязки означает что-то определенное про владельца, но подробностей юноша не помнил. К моде он всегда был крайне равнодушен. К какому сословию принадлежит вышедший, юный маг угадать не смог. Ясно, что не чернь, а кто конкретно. Возможно, мелкий чиновник или купец. Либо вообще попавший в немилость служитель императорского дворца. Столичный модник повел себя нетипично. Обвел взглядом людей вокруг, гордо вскинул голову и уверенной походкой направился к коменданту. «Любезнейший, я хотел бы сразу прояснить. То, что я здесь, — это ошибка. Следовательно, вы обязаны известить...» Что там, по мнению прибывшего, был обязан сделать комендант, Кассиус так и не узнал. Потому что Игнаций поджал губы, и столичный модник рухнул на землю с криком. Подождав, пока несчастный отойдет от короткой пытки, комендант процедил. «Здесь главный я. Решать, что мне делать, буду самостоятельно. Да и команды говорить не было, поэтому утихни и не раздражай меня, ясно?» Размазывая слезы, мужчина вскочил и понемногу, мелкими шагами, отодвинулся от Игнация. Окружающие новички притихли, с опаской косясь на коменданта. Новый осужденный вошел внутрь крепости. Средних лет мужчина, с неопрятной бородой, в бедной одежде горожанина. В общем, тут все понятно. Кассиус даже отвернулся от него, готовясь смотреть на следующих. Но смутное ощущение неправильности буквально заставило вернуться взглядом и присмотреться вновь. Чем больше юный чародей всматривался, тем больше терялся в догадках. Держался неизвестный неуверенно, но эта неуверенность была наносная, показная. Взглянув на окружающих, он смирно опустил голову, при этом расчетливо из-под тишка разглядывал всех. Одежда тоже оказалась не столь проста. Вроде бы дешевая и неброская, но если знать, куда смотреть, то становилось понятно, что она очень качественная и крепкая. Некоторые наемники, причем хорошо зарабатывающие наемники, предпочитают именно такую одежду, чтобы не привлекать лишнего внимания. Буйная, неопрятная растительность хорошо скрывала молодость мужчины вместе с грязью на лице. Ему лет 25-30, а не под 50, как показалось сразу. Да и манера двигаться. Хоть он прошел всего десяток шагов, но Кассиус успел заметить необычность движений. Не воин, определенно не воин, но все же что-то иное. Обычный человек так двигаться не будет. Тут нужны тренировки. Как раз эти движения и привлекли внимание юного мага. В общем, темная лошадка. Дальше зашла группа из четырех крестьян. Потом был мастеровой люд. Их натруженные руки в мозолях моментально выдавали, что кормят хозяев. А бедная одежда намекала, сколько бы они ни трудились, достаточно денег у них не было. Последним зашла дюжина солдат. Причем явно было видно, что они давно знакомы друг с другом. Лица угрюмые и настороженные. Очевидно, слышали немало о том месте, где оказались. Отработанная речь коменданта, где он объяснял, кто в крепости главный и чем грозит непослушание, оставила Кассиуса равнодушным. Все было точно так же, как и тогда, когда в эти стены попал сам юноша. Хотя вид валяющихся от боли на земле людей не понравился. Скорее всего, просто по ассоциации. Ведь, по сути, он такой же. Несмотря на владение магией, Кассиус тоже смертник, вооруженный пыточным артефактом на ухе, который может и убить его, привязанный на долгие 10 лет к самой страшной крепости в Империи. Юноша погрузился в мрачные мысли. Все-таки окружающая обстановка не дает забыть, что вокруг печально знаменитая Белая крепость. Задумавшись, он пропустил, как комендант отправил новую партию смертников в казармы и ушел сам. Отвлекло его поведение Олюса. Тощий адъютант, наконец, поздоровался с юношей и встал поближе к выходу, наблюдать, как перед ним солдаты стаскивают какие-то мешки. Сначала таскали мешки снаружи в крепость, очевидно, припасы, которые везли вместе с новой партией осужденных. Олюс внимательно осматривал каждый мешок, попутно делая пометки в толстой книге. Затем, когда все завезенные припасы отправились в подвалы крепости, солдаты начали выносить новую партию мешков, на этот раз из крепости. И выглядели эти мешки странно. Из каждого выпирало что-то угловатое в разные стороны, из иных торчали какие-то палки. Заинтересовавшись, Кассиус подошел поближе. Адъютант недовольно покосился, но промолчал. Юноша же тем временем без стеснения рассматривал мешки. Из них торчали кости. Еще виднелись странного вида пластины. Но что это такое, он так и не понял. Пришлось обращаться к Олюсу. Это из монстров, которых убили солдаты на стене в прошлые штурмы. И зачем они нужны? Кому вообще нужны эти кости? Адъютант недовольно пожевал губу. Весь его вид выражал одну единственную мысль. «Я не хочу об этом говорить». «Некоторым мастерам», — выдавил из себя Олюс почти через минуту. «Кость, шкура и панцирь разных тварей весьма ценны». Уточнять, кому пойдут деньги от продажи частей убитых монстров, Кассиус не стал. И так понятно, что не солдатам. Да и на то, что комендант решит поделиться хоть частью прибыли даже с командным составом и магами, тоже надеяться не стоит. С другой стороны, если кости, шкуры и прочие несъедобные части монстров уйдут ремесленникам, то куда ушло мясо с них же? Пожалуй, стоит поинтересоваться, не ел ли он котлет с тварей, не брезговавших человеченкой. Или лучше не стоит.